Старый маг взглянул на нахмурившегося Олега. «Если бы было понятно, то сейчас бы прыгали от счастья. Вам невероятно повезло, а вы хмуритесь». «Да, конечно, повезло. Суженая богиня, все на халяву, бессмертие, могущество и все такое прочее. Только вот, знаете, я предпочитаю сам всего добиваться и никак не путем выгодной женитьбы. Никогда не был Альфонсом и не собираюсь им становиться. И девушек я предпочитаю выбирать себе сам, а не принимать выбор какой-то дурацкой книги». Последние слова разъяренный Олег почти прорычал. Ярость и злоба так и бурлили в крови. «Я и говорю, что ничего вам не понятно». Маг иронично взглянул на продолжающего беситься Олега. «Книга выбора потому так и называется, что никого и ни к чему не принуждает. Она только дает вам шанс, вам обоим, знакомя вас, а дальше все в ваших руках. Повезло же в том, что с ее помощью вы встретили ту девушку, которая вам идеально подходит, а такая встреча – вещь чрезвычайно редкая в этой вселенной. Пожалуй, только боги и могут себе позволить искать и находить идеальных суженых. Что же касается силы, могущества и бессмертия, то обрести их за чужой счет на халяву, как вы выразились, просто невозможно. Так что не волнуйтесь, стать Альфонсом вам не грозит. Заметьте, она сделала для вас все, что могла, даже поделилась частью собственной силы, что и вовсе невероятно. Для таких существ это весьма неприятная и болезненная, а теоретически даже опасная для жизни процедура. Ну а потом она отправила вас сюда, чтобы вы обучались самостоятельно. Интересно. При таком взгляде ситуация действительно казалась более привлекательной. Однако долго обдумывать ее лорд Элиас ему не дал. Впрочем, со своими сердечными делами вы разберетесь и сами. Я только рассказал одну древнюю эльфийскую легенду. А уж делать выводы и принимать решения, извольте самостоятельно. Меня это не касается. А интересно мне вот что. Взгляните, это случайно не ваша Гелиона? Говоря это, старый маг подошел к стоящему в отдалении книжному шкафу и, немного в нем покопавшись, извлек огромный, чрезвычайно пыльный фолиант. Быстро отыскав нужную страницу, которую украшал великолепно сохранившийся цветной рисунок, он сунул его под нос Олега. «Ну как, похоже?» «В общем, да», — признал Олег. Изображенная на рисунке девушка действительно походила на Гелиону, разве что волосы элементалей, довольно длинные, все же не доходили ей до пят, как у изображенной на рисунке девушки. Да, никаких золотых рогов, между которыми висел пылающий огненный шар, Олег, общаясь с ней, не наблюдал. Это Теолина, древняя богиня пламени, освещающего путь, культ которой пришел к нам от эльфов, называвших ее Театхаллина и почитавших в образе совсем юной, озорной девочки-подростка, несущей в руке яркий огонь. Перейдя к людям, этот культ вначале несколько развился, правда, немного изменив внешность своей богини на ту, которую ты здесь видишь. А потом богиня перестала отвечать на обращенные к ней молитвы, и культ постепенно зачах. Впрочем, некоторые последователи Теолины встречались в Фенриане вплоть до прихода туда культа Орхиса и его фанатиков-жрецов, которые и сожгли их, отправив, по выражению одного из жрецов, проводивших казнь, на свидание с богиней. Выслушав рассказ мага, Олег был здорово ошарашен. Одно дело, теоретически знать, что твоя знакомая когда-то была богиней, и совсем другое – выслушать лекцию о ее культе –